Земная жизнь, мир и тело выступали, следовательно, в качестве сил, которые необходимо было преодолеть. И мечты средневекового человека были устремлены за пределы этого мира, потому что только рай давал ему шанс на исполнение слов Христа. В период Средневековья это стремление достигло кульминационной точки в христианском мистицизме. Надежды на загробное воздаяние нашли выражение не только в поднятии центра креста. О том же состоянии духа говорит и резко увеличившаяся высота готических соборов, словно бы бросавшая вызов законам земного тяготения. В основу крестообразного общего плана этих соборов была положена форма удлиненного латинского креста, в то же время баптистерии с купелью в их центре имеют совершенно мандалообразный план. С первых проблесков возрождения в представлениях человека о мире начал совершаться переворот. Движение ввысь, которое достигло своей высшей точки в позднем Средневековье, пошло в обратном направлении, человек повернул лицо к земле. Он заново открыл для себя красоту природы и человеческого тела, отправился в первое плавание, имевшее своей целью обогнуть Землю, и доказал, что наша планета имеет сферическую форму. Законы механики, принцип причинно-следственной связи, были положены в основание научного знания. Сфера религиозного чувства, всего иррационального и мистического, игравшая столь большую роль на протяжении средних веков, все более отодвигалась на второй план внушительными успехами чисто логического мышления. Аналогичным образом и искусство приобрело более реалистический и чувственный характер. Оно отошло от разработки исключительно религиозных сюжетов и сделало объектом своего внимания весь видимый мир. Его ошеломило многообразие этого земного мира, его великолепие и его ужасы, и оно стало тем же, чем было до него готическое искусство, подлинным символом духа своего времени. Таким образом, едва ли можно воспринимать как случайность, что в церковном зодчестве тоже произошли заметные перемены. В противоположность стремительно взмывающим вверх формам готических соборов все чаще предпочтение отдается кругообразному общему плану. Круг заменил собой латинский крест. Такое изменение формы, а это важный момент в истории символизма, следует, однако, приписать эстетическим, а не религиозным причинам. Только таким образом можно объяснить тот факт, что центр этих круглых церквей, поистине святое место, остается пустым, а алтарь расположен в углублении стены, вдали от центра. Именно по этой причине такой общий план не может восприниматься в качестве настоящей мандалы. Существенное исключение представляет собор святого Петра в Риме, построенный по планам Браманте и Микеланджело. Здесь алтарь находится в центре храма. Пытаются, однако, найти объяснение этому исключению из общей тенденции в гении архитекторов, создателей храма, ибо подлинно великий гений обычно не только выражает свое время, но и поднимается над ним. Несмотря на далеко идущие изменения в искусстве, философии и науке, которым привел Ренессанс, основной символ христианства остался неизменившимся. Христа по-прежнему изображали на латинском кресте, так же, как это делают и сегодня. Это означало, что центр религиозного человека продолжал пребывать на более возвышенном и одухотворенном уровне, нежели центр у земного человека, снова повернувшегося лицом к природе. В результате в душе европейского человека образовалась трещина между принимаемым по традиции христианством и рациональными запросами его интеллекта. С тех пор установить мир и согласие между этими двумя сторонами его души практически так и не удалось. С течением времени, по мере того, как человек все глубже постигал природу и ее законы, несогласие лишь увеличивалось, оно и сегодня по-прежнему раскалывает психическое начало у западного христианина. Разумеется, краткое историческое резюме, сделанное мною по необходимости, многое упрощает. Более того, в нем не было ничего сказано о тайных религиозных движениях внутри христианства, которые учитывали в своих верованиях то, что обыкновенно игнорировалось большинством христиан, а именно вопрос о зле, о хтоническом или земном духе. Такие движения всегда были в меньшинстве и редко оказывали сколько-нибудь заметное влияние, но на свой лад выполняли важную задачу – быть контрапунктическим аккомпанементом христианской духовности. Среди множества сект и движений, возникших на исходе первого тысячелетия нашей эры, алхимикам принадлежала очень важная роль. Они высоко подняли в глазах людей тайны материи, поставив их рядом с тайнами так называемого неземного духа христианства. Целью их поисков была человеческая целостность, которая обнимала бы дух и плоть, и они изобрели для нее уйму наименований символов. Одним из основных символов была для них квадратура циркули, квадратура круга, то есть не что иное, как самая настоящая мандала. Писания алхимиков – не единственный источник знакомства с их занятиями. После них осталось множество картин, изображающих их сны и видения, картин символических, настолько же впечатляющих глубиной своего содержания, насколько и ставящих в тупик. Они вдохновлялись в своем творчестве темной стороной природы, злом, сновидениями, духом земли. Форма выражения у них, как в слове, так и в живописи, всегда невероятна, подобна сну и мало общего имеет с реальностью. В великом фламандском художнике XV столетия Иерониме Босхе мы, вероятно, имеем наиболее значительного представителя такого вида имагинативного, воображаемого искусства. Но в то же самое время более характерные для Ренессанса художники, работавшие, если так можно выразиться, при полном дневном освещении, создавали великолепнейшие образцы чувственного искусства. Их восхищение землей и естеством было настолько глубоко и заразительно, что фактически предопределило развитие изобразительного искусства на последующие 5 столетий. Последними великими представителями чувственного искусства, искусства приходящего мгновения, рождающегося из света и воздуха, были импрессионисты XIX столетия. В данном случае можно, по-видимому, говорить о двух совершенно различных в своей основе способах художественного представления. Делалось много попыток определить их наиболее характерные признаки. Недавно Херберт Кюн, на работу которого о пещерных изображениях я уже ссылалась, попробовал провести различие между тем, что он называет имагинативным и сенсорным стилями. Для так называемого сенсорного стиля обычно характерно непосредственное воспроизведение натуры и сюжета картины. Так называемый имагинативный стиль, напротив, представляет фантазию или реальный опыт художника в так называемой нереалистической, даже напоминающей сновидение, а то и просто абстрактной манере. Оба понятия, предложенные Кюном, настолько ясны и просты, что я с удовольствием воспользуюсь ими. Первые проявления имагинативного искусства уводят нас далеко вглубь истории. В Средиземноморском бассейне, например, его расцвет падает на 3-е тысячелетие до Рождества Христова. Только недавно удалось наконец понять, что эти древнейшие произведения искусства ни в коей мере не являются продуктом некомпетентности или невежества, что перед нами форма выражения совершенно определенной религиозной и духовной эмоции. И они обладают определенной притягательностью именно сегодня, потому что на протяжении последних 50 лет искусство снова проходило через фазу, которую вполне можно описать с помощью термина «имагинативный». Сегодня геометрический или так называемый абстрактный символ круга снова начинает играть большую роль в живописи. Однако за вычетом нескольких исключений, традиционный способ его представления претерпел характерную метаморфозу, во многом сходную с той экзистенциальной дилеммой, перед которой оказался современный человек. круг более не единственная в своем роде значимая фигура, которая заключает в себе весь мир и доминирует в картине. В ряде случаев художник лишал ее господствующего положения, заменяя произвольно скомпонованной группой из нескольких кругов. Иногда плоскость круга на картине асимметрична. Примером асимметричной круговой плоскости могут служить знаменитые солнечные диски французского художника Робера Делоне. На картине английского художника Кэрри Ричардса, ныне находящейся в коллекции доктора Юнга, можно наблюдать совершенно асимметричную круговую плоскость, хотя в то же время далеко слева от нее возникает гораздо меньшего размера пустой круг. На полотне французского художника Анри Матисса «Натюрморт с вазой с настурциями» зрительным фокусом картины становится зеленая сфера на косо падающем темном луче, которая словно бы собирает в себе разнообразные формы круги, образуемые листьями настурции. На эту сферу находит прямоугольная фигура, верхний левый угол которой отогнут. Учитывая художественное совершенство этой картины Матисса, мы легко забываем, что в прошлом эти две абстрактные фигуры, то есть круг и квадрат, обычно объединялись художником и тогда выражали особый целый мир мыслей и чувств. Однако всякий, в ком жива культурная память и кто ставит вопрос о смысле, найдет в этой картине пищу для размышлений. Почему две фигуры, которые с незапамятных времен образовывали единое целое, оторваны друг от друга, а если и связаны, то достаточно случайным образом? Тем не менее, обе они налицо и соприкасаются. В картине, написанной уроженцем России Василием Кандинским, перед нами ансамбль из произвольно связанных между собой шаров и кругов, которые словно бы плывут по воздуху наподобие мыльных пузырей. Круги, как и в предыдущем случае, довольно слабо связаны с фоном, образуемым одним большим прямоугольником, который заключает в себе еще два маленьких. На другой картине Кандинского, названной им «Несколько кругов», нечто вроде темного облака или падающей на добычу птицы, опять же несет на своей поверхности несколько ярких шаров или кругов, образующих свободно организованную группу. Далее даны иллюстрации. В символическом языке алхимии понятие круга, заключенного в квадрат, является символом целостности, а также союза противоположностей. Обратите внимание на женскую и мужскую фигуры. Справа тот же мотив круга в квадрате. На картине современного английского художника Бена Никольсона, родился в 1894 году, перед нами строго геометрическая, ничем не заполненная форма, которая обладает определенной гармонией и красотой, но лишена какого-либо символического смысла. Круги часто появляются в самых неожиданных сочетаниях и в загадочных композициях английского художника Пола Нэша. Среди пронизанного первозданным одиночеством ландшафта, изображаемого на его картине «Происшествие в дюнах», на переднем плане справа лежит шар. Хотя, по всей видимости, это теннисный мяч, узор на его поверхности образует тайджи, китайский символ вечности. Так, с помощью этого шара открывается еще одно измерение в пронизывающем ландшафт одиночестве. Нечто подобное происходит и в картине Нэша «Пейзаж из сна». Шары раскатываются во все стороны и сливаются с далью в бесконечно широком и словно в зеркале отражающемся пространстве с огромным солнцем на горизонте. На своем рисунке «Границы понимания» швейцарский художник Пауль Клее помещает простую геометрическую фигуру в виде сферы или круга над сложной структурой из лесенок и линий. Доктор Юнг отмечал, что подлинный символ появляется только тогда, когда необходимо выразить то, что наша мысль не способна помыслить, или то, что только предугадывается или смутно ощущается. В этом же и назначение простой фигуры, используемой Клее, в пределах понимания. Важно подчеркнуть, что квадрат или группа из прямоугольников и квадратов, или прямоугольников и ромбоидов, появлялись в современном искусстве так же часто, как и круг. Мастером гармонично организованных по существу музыкальных композиций из квадратов является художник Пит Мондриан, голландец по происхождению. Как правило, в его картинах нет центра в настоящем смысле слова, тем не менее они образуют упорядоченное целое, подчиняясь своим собственным строгим, если не сказать, аскетическим законам. Еще проще и грубее живопись других художников, работающих в том же ключе, с лишенными какой-либо системы кватерными композициями или со множеством прямоугольников, объединяемых в более или менее произвольные группы. Круг – это символ психического. Еще Платон описывал психическое как сферу. Квадрат же, и нередко прямоугольник, символ костного земного вещества, тела и реальности. В большинстве произведений современного искусства связь между этими двумя исходными формами или просто отсутствует, или имеет необязательный и случайный характер. Их разделенность – еще одно символическое выражение психического состояния человека 20-го столетия. Его душа лишилась корней, и ему угрожает диссоциация. Даже в нынешней мировой ситуации в целом, что было отмечено доктором Юнгом, во вступительной главе этот раскол стал очевиден. Западная и восточная половины нашей планеты разделены железным занавесом. Но частоту, с которой появляются в искусстве в определенные периоды квадрат и круг, не следует воспринимать слишком поверхностно и буквально. Существует никогда, по-видимому, полностью не исчезающая потребность доводить до сознания фундаментальные жизненные факторы, символизируемые квадратом и кругом. Кроме того, в ряде современных абстрактных картин, на которых изображается просто цветовая структура или своего рода так называемое изначальное вещество, квадрат и круг все-таки появляются от случая к случаю, как если бы они выполняли роль зародышей нового развития. Символ круга сыграл любопытную роль в совершенно иного рода явлении современной жизни и еще изредка продолжает играть. Уже в конце Второй мировой войны появились так называемые визионерские слухи о круглых летающих телах, которые получили широкую известность в качестве так называемых летающих тарелок или НЛО, неопознанных летающих объектов. Юнг истолковал НЛО как проекцию некоего психического содержания, а именно целостности, символом которой во все времена являлся круг. Другими словами, этот так называемый визионерский слух, который, кстати, находит себе параллель во многих современных сновидениях, не что иное, как попытка бессознательной коллективной психики преодолеть в наш апокалиптический век тотальную расщепленность с помощью символа круга. Далее дана иллюстрация с немецкой листовки XVI века, сообщающая о каких-то странных круглых предметах, увиденных в небе. Невольно заставляет вспомнить о летающих тарелках, которые видели и продолжают видеть уже в наши дни. Юнг высказал предположение, что подобные видения суть не что иное, как проекции архетипа целостности.